До встречи, да хранит тебя Бог, Габриэль Д. М. Написав письмо, Габриэль нанял 4 простолюдинов, дал каждому из них по 4 золотых ЭКЮ в задаток и столько же обещал впоследствии, но для этого они должны были отнести письмо по адресу, а вечером после 10 часов явиться в шатле, получить от коменданта господина де Сазерака гроб с телом и отнести его на улицу Садов Святого Павла в тот особняк, куда и было адресовано письмо. Бедняки горячо поблагодарили Габриэля и поклялись в точности исполнить его поручение. Выслушав их, Габриэль печально усмехнулся, и все это осчастливило 4 людей. Он решил покинуть Париж. Дорога его проходила мимо Лувра. Закутавшись в плащ, скрестив на груди руки, он на мгновение остановился перед королевским дворцом. «Теперь-то мы рассчитаемся», — еле слышно прошептал он и пошел дальше, вспоминая слова гороскопа, некогда составленного для графа Монтгомери магистром Нострадамусом и повторявшего ныне судьбу его сына. Всерьез или в игре он коснется копьем чела короля, и алая кровь заструится ручьем с чела короля. Ему провидение право дает карать короля. Полюбит его, и его же убьет любовь короля. Да, это странное предсказание, уготованное его отцу, осуществилось. Действительно, граф Монтгомери в юности, играя, ударил короля Франциска I тлеющей головешкой, потом в зрелые годы стал соперником короля Генриха II в любви и, наконец, вчера был умерщвлен по приказу женщины, которую любил король. Габриэля же, в свою очередь, любила королева Екатерина Медичи. Доведет ли его судьба до последнего предначертания? Предоставится ли случай, играя, поразить ему короля? И если месть свершится, Габриэлю будет совершенно безразлично, когда убьет его раньше или позже любовь короля.